Неожиданный приказ. Вечером 5 октября я получил телеграмму из штаба Западного фронта. Она гласила: немедленно передать участок с войсками генералу Ершакову, а самому со штабом 16-й армии прибыть 6 октября в Вязьму и организовать контрудар в направлении Юхнова. Сообщалось, что в районе Вязьмы мы получим 5 стрелковых дивизий со средствами усиления. Все это было совершенно непонятно. Севернее нас, в частности у генерала Лукина, обстановка складывалась тяжелая, каковы события на левом крыле фронта и южнее, неизвестно. Тут были товарищи Лобачев, Казаков, Малинин, Орел. У них, как и у меня, телеграмма эта вызвала подозрение. Помню возглас начальника штаба: уходить в такое время от войск уму непостижимо. Я потребовал повторить приказ документом за личной подписью командующего фронтом. Ночью летчик доставил распоряжение за подписями Конева и члена военного совета Булганина. Сомнения отпали, но ясности не прибавилось. Уже прибыли приемщики от 20-й армии, сборы были короткими. Наш штаб двинулся к новому месту назначения, и все мы чувствовали, что произошли какие-то грозные события. А у нас в этот тревожный момент ни войск, ни уверенности, что найдем войска там, куда нас посылают. Попытки связаться по радио со штабом фронта были безуспешными. Мы оказались в какой-то пустоте и в весьма глупом положении. Нужно было самим постараться выяснить обстановку, что и делалось с помощью разведки в разных направлениях. Насторожила картина, которую увидели, подходя к Днепру восточнее Ярцево. Брошенные позиции, в окопах ни одного человека. Мы знали, что в тылу за нашей армией располагалась по Днепру одна из армий резервного фронта. Где она и что здесь произошло, трудно было догадаться. На пути к Вязьме стали попадаться машины различных тыловых частей 30-й и 22-й армии. Красноармейцы в один голос говорили, что немецкие парашютисты разбили их подразделение, а им удалось прорваться, и они теперь ищут своих. На дороге все чаще обгоняли группы беженцев с пожитками на повозках. Рассказы людей и данные разведчиков несколько прояснили положение вещей. Видимо, танковым и моторизованным войскам врага удалось прорваться в полосе 19-й и 30-й армии и довольно глубоко проникнуть на восток. Беженцы называли Сычевку, Пигулина, Холм Жирковский и другие селения, утверждая, что там будто бы уже большие силы немцев, много танков и тому подобное. Все эти пункты находились в севернее магистрали Ярцево-Вязьма. Напрашивался вывод, что это, вероятно, один из клиньев, вбитых противником, и нужно ожидать, что он будет повернут для перехвата автострады и создания внутреннего кольца окружения наших войск. Никаких частей мы не встречали. Связаться со штабом фронта все не удавалось. Ощущение оторванности было гнетущим. Крайне беспокоил вопрос, что происходит южнее магистрали. Мы с Малининым остановились у стога сена в ожидании разведданных. Лобачев, захватив нескольких офицеров, поехал вперед. Прошло не более часа, и он вернулся, опустился рядом с нами на сено. Встретил на перекрестке Василия Даниловича Соколовского. В Касне уже никого нет, а наша задача, он сказал, остается прежней. По мнению Лобачева, начальник штаба фронта в это время сам точно не знал, что где происходит. Разведчики все еще не обнаружили каких-либо войск в районе Вязьмы. Где они находятся, эти обещанные в приказе Конева дивизии? С этой мыслью я ехал к месту расположения нового нашего КП. Мы нашли его почти готовым. Заработали радисты. Штаб фронта молчал, должно быть, находясь в движении. не успел развернуть свои радиосредства. Не смогли радисты связаться и с какими-либо частями. Поручив Малинину разыскивать войска и добиваться связи с фронтом или ставкой, мы с Лобачевым отправились в город. Начальник гарнизона генерал Никитин доложил: в Вязьме никаких войск нет, и в окрестностях тоже, имея только милицию. В городе тревожно, распространяются слухи, что с юга и юго-востока из Юхнова идут немецкие танки. Где местная советская партийная власть? В соборе, там все областное руководство. Собор стоял на высоком холме, поднимаясь над Вязьмой, подобно древней крепости. В его подвале мы действительно нашли секретаря Смоленского обкома партии Попова. Вокруг него собрались товарищи из Смоленского и Вяземского городских комитетов партии. Здесь же был начальник политуправления Западного фронта Лестев. Он обрадованно помахал рукой. «Все в порядке, товарищи. Знакомьтесь с командующим». К сожалению, пришлось их огорчить. Командующий-то есть, да командовать ему нечем. Я попросил генерала Никитина доложить партийному руководству все имеющиеся у него сведения о войсках и положение в районе Вязьмы. Лестев был крайне удивлен. «Как же так?» — заявил он. «Я недавно из штаба фронта, он перебирается на новое место, а меня заверили, что тут у вас не менее 5 дивизий, которые ждут прибытия штаба 16-й армии». Происходил этот разговор во второй половине дня 6 октября. Не успел я спросить Никитина насчет разведки и наблюдения за подступами к городу, как в подвал вбежал председатель Смоленского горсовета Вахтеров. «Немецкие танки в городе». «Кто сообщил? Я видел их с колокольни». «Алексей Андреевич, позаботься, пусть приготовят машины», — обратился я к генералу Лобачеву. Мы с Лестевым и Поповым быстро взобрались на колокольню. Действительно увидели эти танки. Они стреляли из пулеметов по машинам, выскакивавшим из города. Немецкие танки вступали в Вязьму. Нужно было немедленно выбираться. Вязьму в данное время некому было защищать. Самым емким оказался мой ЗИС-101, газики Лобачева и Попова поменьше. Забрав всех товарищей, мы покинули город. Вырваться удалось благополучно. В одном месте чуть не столкнулись с танком, но успели нырнуть в переулок, и врагу не удалось обстрелять нас прицельным огнем. КП располагался в Перелеске, километрах в 10 северо-восточнее Вязьмы. Здесь мы стали подытоживать все данные, которые смог собрать штаб. Немцы нанесли удар излюбленным способом. Прорыв фронта на двух направлениях, создание внутреннего кольца окружения, смыканием клиньев в глубине прорыва. Вот это для нас в тот момент было ясно. Значит, местом смыкания вражеских клещей оказалась Вязьма. Это мы уже знали, это сами наблюдали и чувствовали. Наша разведка подтвердила. Но где же должно образоваться внешнее кольцо окружения? О чем не применит позаботиться враг, еще известно не было. И нам предстояло это выяснить. Вечером 6 октября к нам на КП приехал начальник оперативного управления штаба фронта генерал Маландин и с ним наш старый добрый знакомый генерал Камера. Они разыскивали штаб фронта. Обстановку на фронте товарищи не представляли. Я рассказал им, что сумели мы разузнать, и посоветовал попробовать ночью пробраться севернее автострады на восток. Туда, по всей вероятности, направился штаб фронта. Для безопасности Маландина и Камеру сопровождала группа наших офицеров. Эти товарищи благополучно выполнили задание, но на обратном пути их обстреляли немцы, двоих ранило, машина сгорела, и смельчаки пешком еле прорвались к нам. Малинин доложил, что попытки разыскать какие-либо дивизии под Вязьмой тщетны. Предстояло подумать, что предпринять в этом странном положении. Вернуться к своим войскам? Враг, уплотняя внутреннее кольцо, уже лишил нас этой возможности. И главное, штаб 16-й армии предполагали использовать для выполнения какого-то задания. Долг состоял в том, чтобы явиться и получить его. Под вечер 6 октября штабной наш отряд перешел в лес северо-восточнее города и севернее автострады Вязьма-Можайск. На прежнем месте нас неоднократно засекали немецкие самолеты. Всю ночь и весь следующий день работала разведка, высланная в разных направлениях. Установили, автострада восточнее Вязьмы перехвачена бронетанковыми частями противника. Они плотно оседлали это направление. В самой Вязьме немецкая мотопехота. По дороге на Сычевку непрерывно движутся вражеские войска. Туманово еще не занято, и там оказался эскадрон войск НКВД. Он к нам с радостью присоединился. Подтвердились данные, что западнее противником образован фронт, перехватывающий все дороги. В Тумановском лесу, в заброшенной землянке, собрались ближайшие мои сотрудники. Предложение сводилось к тому, что ожидать больше нельзя. Рассчитывать, что подойдут силы с востока, не приходилось. А значит, и нечем было помочь окруженным войскам. Мы сами оказались зажатыми между внутренним кольцом окружения и внешним, которое немцы старались скорее укрепить. Окончательное решение, принятое мною, прорываться на северо-восток. Там, скорее всего, у противника недостаточная плотность. Там больше возможностей встретить выходившие из окружения наши части. Начинаем поход в ночь на 8 октября. Было время, когда мы собирали попавших в беду солдат и офицеров, организовывали их, поднимали дух, говоря, что там, где командир действует по-настоящему, где крепкие коммунисты и комсомольцы, там люди с честью выполняют свой долг перед Родиной, преодолевают все трудности. Теперь это предстояло доказать и нам своими действиями. Установлен порядок. Весь личный состав объединен в подразделения. Назначены командиры. Движение тремя колоннами. Правую ведет генерал Казаков, центральную я, а второй эшелон, в котором следуют и все автомашины, полковник Орел. Броневики и танки БТ-7 идут за центральной колонной, находясь у командующего под рукой на случай встречи с врагом. Организовано охранение на подходе и разведка. Тут нас выручит кавалерийский эскадрон НКВД. Все, кроме водителей машин, идут пешком. У штабного автобуса Лобачев собрал людей. Офицеры, шоферы, бойцы. Последние указания. Ни при каких обстоятельствах не разбиваться на мелкие группы. Идем и сражаемся вместе, помня воинское правило. Один за всех, все за одного. Раненых ни в коем случае не оставлять. Убитых, если обстоятельства не позволят, вывести, хоронить на месте. В сумерках трудно было рассмотреть лица людей. Но мы чувствовали, что они правильно понимают командование. Война уже многому научила. Ночь. Двинулись. Сыпал крупный дождь. Проселочные дороги раскисли. Время от времени остановки для подтягивания отстающих и выравнивания колонн. Больше всего задержек из-за машин, а набралось их около сотни. То и дело вытаскивали из грязи с помощью танков. В 15 километрах был намечен первый привал близ одной из деревень. При подходе к ней разведчики, а затем и головная застава, наткнулись на немецких мотоциклистов и пехоту на двух машинах. Завязали бой. Поддержанные двумя танками быстро разделались с противником. Немцы разбежались, оставив убитых, разбитую машину и несколько мотоциклов. В этой стычке главные силы нашего отряда не участвовали. пути неоднократно вспыхивала то слева, то справа перестрелка между нашими разъездами и мелкими группами немцев. Это настораживало людей, не внося никакого замешательства. Поход проходил спокойно, соблюдался строгий порядок. В деревушке, не помню право названия, расположились на кратковременный отдых. Людям надо было поесть. Между прочим, в Туманово, где к нам присоединились кавалеристы, на железнодорожной станции застряли продовольственные эшелоны. Мы взяли все, что удалось, на свои грузовики, а остальное взорвали. Я, Лобачев, Малинин и еще кто-то из офицеров штаба и политотдела армии зашли в избу. Охваченные заметной тревогой, хозяева встретили гостеприимно. Вбежал мальчишка. «Ну, юный разведчик, какие новости?» Он, застеснявшись, сказал, что перед вечером через деревню прошло 3 фашистских танка и машин 5 с солдатами. Хозяйка добавила: беженцы из Новодугино и Тесово, это 15 километров севернее, передавали, что там много вражеских танков и автомашин. Прут, спасу нет. Ее прервал мужской голос из темного угла избы. «Товарищ командир, что же вы делаете?» Я повернулся и присмотрелся. На кровати лежал седобородый старик, оказалось, отец хозяйки. Пронзительно уставившись на меня, он говорил голосом, полным горечи и боли: «Товарищ командир, сами вы уходите, а нас бросаете, нас оставляете врагу. Ведь мы для Красной Армии отдавали все, и последнюю рубашку не пожалели бы. Я, старый солдат, воевал с немцами. Мы врага на русскую землю не пустили. Что же вы делаете?» Эти слова помню и по сей день. Я ощутил их как пощечину, да и все присутствовавшие были удручены. Конечно, мы попытались разъяснить, что неудачи временные, что вернемся обратно, но, откровенно говоря, не оставалось уверенности, что успокоили старого солдата, дважды раненого в Первую мировую войну и теперь прикованного к постели. При расставании он сказал: «Если бы не эта проклятая болезнь, ушел бы защищать Россию». Снова в пути. Шагаю, а из головы никак не выходит эта изба. Обреченная на бедствие семья, старый колхозник. Упрек его справедлив. Миновав поле, центральная колонна опять втянулась в лес. Разведчики донесли: севернее нас продвигаются на восток части 18-й стрелковой ополченческой дивизии. Мы ее подчинили себе, поставив задачу на совместные действия при встрече с противником. С этого момента наша группа представляла уже довольно солидную силу, способную прорваться в любом направлении. Соединение с нами обрадовало ополченцев, но нужно сказать, что они в трудном положении не растерялись. Настроение и до встречи с нами было у них боевое. Это были москвичи, умевшие постоять за себя и за общее дело. Недаром во время битвы за Москву 18-я дивизия ополченцев, пройдя краткую, но умную школу под руководством опытного генерала Петра Николаевича Чернышова, героя обороны Смоленска, получила звание гвардейской. Близился рассвет. Прошагали мы не менее 30 километров по изнуряющему распутью. Очень устали. В это время мне и донесли, что примерно в 3 километрах приземлился самолет У-2. Я послал туда полковника Баранчука, начальника ВВС армии. Вскоре он вернулся с радостной вестью. В Жатске наши войска, накануне там были Ворошилов и Молотов. Обрадовавшись, Баранчук не подумал, что нужно бы привести летчика, и даже не расспросил его более подробно. Я приказал доставить летчика к нам, но самолет уже поднялся и полетел почему-то на запад. Известие быстро распространилось в отряде. Отовсюду просьбы: разрешить продолжать дальнейший марш на машинах. До Гжатска оставалось не больше 10 километров. Люди на самом деле устали, а шагать еще много. Наступил рассвет, поэтому было принято решение двигаться на машинах к месту у Гжатска. В целях осторожности передовой отряд был усилен двумя танками и броневиком. Кавалерия получила задание вести разведку севернее города, установить, где броды и переправы через Гжать. Ополченцы следовали на Гжатск во втором эшелоне, обеспечивая нас с запада и с юга. Лобачев загорелся. Ему очень хотелось вперед. «Может быть, еще застану Ворошилова», — объяснил он свое нетерпение. «Я ему разрешил отправиться с передовым отрядом, но только в бронемашине, и член военного совета уехал. Тронулась колонна штаба и управления, вытянувшись по одной дороге. Понятным было общее желание быстрее переправиться через реку и встретиться со своими. Невольно ускорив движение, мы близ моста почти наступили на хвост головного отряда, который несколько растянулся. И в этот момент над перелеском, который мы проезжали, взвелось кольцеобразное облако, и тут же раздался взрыв. Машины, находившиеся в голове колонны, в том числе и моя машина, рванулись вперед. Чем руководствовались мы тогда, совершая этот бросок, трудно объяснить. Но мы это проделали, и, выскочив на открытое пространство, сразу попали под обстрел крупнокалиберных пулеметов и танковых пушек. Все стали рассыпаться в цепь. На ходу сориентировавшись, я приказал частью сил колонны подкрепить передовой отряд, который уже вел огневой бой, находясь на западном берегу Гжати. Машины убрать с дороги и замаскировать. 18-й дивизии одним полком сковать противника у Гжати, а главными силами попытаться прорваться значительно севернее. Дело выглядело так. БТ-7 из головного охранения вырвался немного вперед, наскочил у моста на противотанковую мину и подорвался. По приближавшемуся отряду враг открыл автоматный пулеметный огонь. В броневик Лобачева угодил снаряд «Болванка», позже его нашли внутри машины. Отряд спешился и вступил в бой. Мост оказался взорванным. Тут подоспели мы и вовремя, потому что, видя малочисленность наших, немцы пытались переправиться через реку. Эта попытка была отбита. Сведения летчика оказались ложными. Он нас направил прямо в лапы врага. Случайно или нет, не знаю. Итак, дорога, по которой мы надеялись прорваться к своим, была уже перехвачена вражескими частями. Без переправочных средств форсировать Гжать мы не могли. Вести затяжной бой бессмысленно, так как противник стянул бы сюда достаточно сил и разделался с нами. Перед Гжатском временно остались заслоны, а все наши силы, незаметно для немцев, совершили маневр на север, двигаясь перекатами. Отойдя на значительное расстояние, мы все еще слышали разрывы бомб на Гжатском направлении. Над нами пролетали на большой высоте немецкие самолеты, но нас не атаковали. И опять мы в пути. Двигаемся, опрокидывая немногочисленные вражеские отряды и обходя крупные группировки, собирая всех, кому удалось прорваться через внутреннее кольцо окружения. Видимо, это кольцо не столь уж плотное. Противник крепко держал лишь основные коммуникации. Были найдены броды через Гжать, и в ночь на 9 октября мы благополучно переправились на противоположный берег. Не описывая всех событий, всех стычек с немцами, захвата и обеспечения переправ, следуя на восток, мы вскоре выскользнули из сжимавшихся клещей внешнего фронта противника. Только в лесах севернее Уваровки, в 40 километрах от Можайска, удалось наконец-то связаться со штабом фронта. получили распоряжение прибыть в район Можайска. В этот же день прилетели У-2 за мной и Лобачевым. Я дал указание Малинину о переходе на новое место, и мы направились к самолетам. Малинин на минуту задержал меня. Возьмите с собой приказ о передаче участка и войск Ершакову. На вопрос, зачем это нужно, он ответил: может пригодиться, мало ли что. В небольшом одноэтажном домике нашли штаб фронта. Нас ожидали товарищи Ворошилов, Молотов, Конев и Булганин. Климент Ефремович сразу задал вопрос: как это вы со штабом, но без войск 16-й армии оказались под Вязьмой? Командующий фронтом сообщил, что части, которые я должен принять, находятся здесь. Странно. Я показал маршалу злополучный приказ за подписью командования. У Ворошилова произошел бурный разговор с Коневым и Булганиным. Затем по его вызову в комнату вошел генерал Жуков. «Это новый командующий Западным фронтом», — сказал, обратившись к нам, Ворошилов, — «он и поставит вам новую задачу». Выслушав наш короткий доклад, Ворошилов выразил всем нам благодарность от имени правительства и главного командования и пожелал успехов в отражении врага. Вскоре меня вызвали к Жукову. Он был спокоен и суров. Во всем его облике угадывалась сильная воля. Он принял на себя бремя огромной ответственности, ведь к тому времени, когда мы вышли под Можайск, в руках командующего Западным фронтом было очень мало войск. И с этими силами надо было задержать наступление противника на Москву. Вначале Жуков приказал нам принять Можайский боевой участок 11 октября. Не успели мы сделать это, как получили новое распоряжение: выйти со штабом и 18-й стрелковой дивизии ополченцев в район Волоколамска, подчинить там себе все, что сумеем, и организовать оборону в полосе от Московского моря на севере до Рузы на юге. События развертывались стремительно. 14 октября мы прибыли в Волоколамск, а 16-го немецкие танки уже нанесли удар по левому флангу нашей армии.